Глава 56. Саммер. Сегодня я со спокойной душой задерживаюсь до 9 и наверстываю упущенные дни. А когда выхожу из школы, у меня звонит телефон. Мое бедное, еще не совсем отошедшее от утренних событий сердце, начинает радостно биться, когда я думаю, что это звонит Лиам. Но звонит его сестра. «Привет!» Голос Саши звучит возбужденно, и я уже знаю, что сейчас она предложит мне сходить куда-нибудь. «Привет», — отвечаю я беззаботно, сбегая по ступенькам. «Как дела?» «Отлично. Ты где сейчас?» «Из школы выхожу, только освободилась». «Ждешь своего водителя?» Я усмехаюсь. «Нет, мой водитель сегодня занят. Что такое?» «Мы с девчонками сейчас в ресторане сидим, недалеко от тебя. Место классное, буквально на днях открылось. Приходи к нам». «С какими девчонками?» Ты их не знаешь, это с моей работы. Давай, подтягивайся. Координаты скину. Я в недоумении гляжу на замолчавший телефон. Через несколько секунд приходит сообщение с адресом. Ресторан находится всего в 10 минутах ходьбы от меня. Ладно, пойду познакомлюсь с подругами Саши. Может, даже узнаю, чем она занималась вчера вечером, пока мы с Лиамом были на ужине, и как у нас оказались часы Тайлера. Я практически сразу замечаю светлую макушку подруги в центре зала. Рядом с ней сидят две незнакомые мне девушки, просто невероятные красавицы. Я уныло смотрю на свое отражение в зеркале у входа. Щеки раскраснелись от быстрой ходьбы, волосы, как обычно, растрепаны. На мне кеды и черные джинсы в обтяг и безразмерное худи. Я просто полная противоположность тех женственных леди, что сейчас сидят за столиком. Знала бы, что сегодня будет ужин в каком-то клевом ресторане, надела бы... Ой, да какая разница? У меня в любом случае нет других вещей. Всеми модными шмотками со мной обычно делится Саша. Я называю имя подруги, и милая хостес ведет меня к столику. «Сам пришла!» Саша с сияющей улыбкой сжимает меня в объятиях. Она сегодня какая-то необычно счастливая и энергичная. «Знакомьтесь, девчонки, это Саммер!» «Любовь всей моей жизни!» «Она преувеличивает», — усмехаюсь я. «Привет!» Подружки Саши смотрят на меня с улыбкой и таким интересом, с каким обычно разглядывают экзотических зверушек в зоопарке. Одна из них протягивает мне руку. У нее рыжие кудрявые волосы до плеч, зеленые глаза и пухлые губы в форме сердечка, густо намазанные блеском. «Привет, я Мел!» «Очень приятно!» Я пожимаю руку и улыбаюсь ей своей самой дружелюбной улыбкой. «А я Хейли». Хейли очень красивая. У нее белоснежная, точно фарфор кожа, высокие скулы и раскосые карие глаза, обрамленные пушистыми ресницами. Длинные черные волосы зачесаны назад и блестят так, словно их намазали маслом. Губы идеально ровно выкрашены вишневой помадой. Она чем-то напоминает мне Мулан. Фа Мулан. Вымышленный персонаж и главная героиня одноименного полнометражного мультфильма студии Disney 1998 года. Я сажусь рядом с Сашей и напротив Мэл и Хейли, и около нашего стола тут же появляется официант и подает мне меню. «Что за повод?» — спрашиваю я, листая меню, и девочки за столом одновременно радостно взвизгивают. «Мы летим на неделю моды в Нью-Йорк. Будем участвовать в показе в эти выходные. Мой первый выход!» Саша вся сияет, и я улыбаюсь. «Круто!» Я приобнимаю подругу за плечи. «Когда вернешься?» «В понедельник утром». «О, хочешь со мной? Погуляем по Таймс-сквер, уточек покормим». «Не могу. Готовлю итоговый проект. Работы куча». Саша, понимающе кивает. «Ты фотограф, да?» спрашивает меня Мэл, и некоторое время мы обсуждаем мою учебу у Генри. Они с Хейли знают его, а Мэл даже работала с ним, когда жила в Лондоне. Как тесен этот мир. К столу вновь подходит официант. У девочек уже стоят салаты и белое вино. Я же заказываю себе безалкогольный мохито и грибной крем-суп. Мысленно усмехаюсь, думая о мохито и Лиаме. Этот напиток теперь всегда ассоциируется у меня с ним. А еще думаю о том, чем он сейчас занимается и как сильно я хочу его увидеть. Мне неловко за ту ситуацию утром. Когда я снова вспоминаю о наших странных поцелуях, мои щеки наливаются жаром. пытаясь отвлечься от мысли о Лиаме и внимательно слушаю разговоры девчонок об их работе. Они сплетничают о дизайнерах и парнях-моделях, и я не в силах сдержать любопытство, спрашиваю у них, жили ли они с Сашей. «Я нет», — качает головой Мел. А Хейли, наоборот, кивает и широко улыбается. «Да, пару лет назад. Помнишь, как нам было весело?» — хихикает она, смотря на Сашу, а та в ответ закатывает глаза. «Да уж, есть что вспомнить». Я ковыряюсь в тарелке, зачем-то думая о том, спала ли Хейли с Лиэмом. Словно услышав мои мысли, она спрашивает у Саши. «Как там твой братец поживает?» «У него все прекрасно, цветет и пахнет». Мило улыбается подруга, и я бросаю на нее короткий взгляд. «Может, потусим вместе, как в старые добрые?» Саша раздраженно бросает. «Нет, спасибо. Развлекайся с кем-нибудь другим, Хейли». Я выпрямляю спину. Внутри все клокочет, и, вешая на лицо заговорщическую улыбку, я чуть наклоняюсь к Хейли и спрашиваю у нее. «Ты знаешь Лиэма?» «Да, одно время мы знали друг друга очень близко». Улыбается она самодовольно, и Мел пихает ее в плечо. «Ты что, спала с ним?» Хейли бросает взгляд на недовольную Сашу и пожимает своим тоненьким плечиком. «Ага». Просто отвечает она, и мне хочется плеснуть в нее напитком, чтобы стереть с лица это гнусное высокомерие. «Ну и как он тебе?» — спрашиваю я. И Саша пинает меня под столом, но я не обращаю внимания. «Лучший секс в моей жизни!» — смеется Хейли, откидываясь на спинку стула, и я делаю то же самое. «Правда, Лиэм не очень нежен в постели, если вы понимаете, о чем я. Но я люблю таких». Саша выглядит так, будто ее сейчас стошнит. А Мел смотрит на Хейли, раскрыв рот. Я чувствую на себе прожигающий взгляд подруги, который будто говорит мне «Что ты творишь?». Но больше не произношу ни слова. В груди ноет, когда я представляю, как Лиэм целовал и трогал Хейли, как они терлись друг об друга голыми. Пытаюсь выкинуть из головы эту ужасную картину и залпом допиваю коктейль. Мел с Хейли еще какое-то время обсуждают Лиама, и я жалею, что вообще завела эту тему. Мы с Сашей молча переглядываемся, не принимая участия в их беседе. Я доедаю свой суп и планирую собираться домой, так как уже довольно поздно, да и сыта по горло компанией подруг Саши и их глупыми разговорами. «Помяни черта!» — вдруг восклицает Мел. «Мне кажется, или там реально сидит твой брат в обнимку с какой-то блондинкой?» Мы с Сашей одновременно оборачиваемся и смотрим в ту сторону, куда показала Мел. И всего за одну секунду внутри меня все умирает. В самом углу зала, спиной к нам, сидят Лиам с Барбарой и мило о чем-то болтают. Не только болтают. Барбара смеется, как всегда, звонко и противно, запрокинув свою голову назад. Лиам что-то бормочет, широко ей улыбается, и эта его улыбка разбивает мне сердце. Целует ее в шею так же, как целовал мою сегодня утром. Я почти слышу, как Гриффин стонет, а потом впивается в его губы, словно сраный вампир. Я резко отворачиваюсь. Вон оно какое, неотложное дело. Какая же я дура. «Он что, встречается с Барбарой Гриффин?» Разинув рот, спрашивает Мел. «Давно уже», — отвечает Хейли, и я чувствую, как Саша на меня смотрит и чуть качает головой. Не совсем понимаю, что она хочет этим сказать, и вскидываю брови. Мое лицо пылает, все тело начинает бить мелкой дрожью. Как же все хреново. Подруга берет в руки телефон и начинает что-то быстро печатать. Они не знают про контракт и не должны знать. Мне не хочется отвечать, поэтому я просто киваю. Я не собиралась болтать. Теперь я точно хочу уйти и как можно скорее, пока он нас не заметил. Но подружки Саши, кажется, только раззадорились, увидев вместе сладкую парочку. «Везет же ей на мужиков», — завистливо говорит Мел и, подперев подбородок рукой, мечтательно смотрит в сторону Лиама. «Сколько я с ним не сталкивалась, он меня всегда игнорировал. Видимо, я не в его вкусе». Я усмехаюсь. «Понимаю. Видимо, я тоже». «Не думаю, что он с ней надолго», — подхватывает Хейли, хитро улыбаясь. «Я слышала, он любит брюнеток и высоких. А Барбара такая коротышка». Я сжимаю в руках стакан с водой, но воздерживаюсь от комментариев. «Полегче, вы о моем брате говорите», встревает Саша и щелкает пальцами перед их лицами. «Очнитесь обе и забудьте о нем». «Но он же такой горячий», вздыхает Мел, прикусывая свою пухлую губу. «Красавчик», Хейли смотрит на Лиама, не отрываясь. «Еще чуть-чуть, и я точно выдеру ей волосы, чтобы не пялилась на него так откровенно. А еще мне хочется выхватить поднос из рук мимо проходящего официанта, подойти к тому столику, замахнуться и со всей силы врезать Барбаре по ее идеальной роже. Нет, сначала я бы врезала Харрису, говнюку и лжецу номер один, а потом... «Господи!» — рявкает Саша и закатывает глаза. Я вздрагиваю. Пелена ярости, застилающая глаза, тут же спадает. Надо валить отсюда, пока не поздно. Либо я сойду с ума, либо, правда, кого-нибудь ударю. А я не хочу делать ни того, ни другого. «Я домой», — шепчу я подруге. «Нет!» — шипит она на меня. «Не обращай на них внимания, сейчас вместе поедем. Посиди еще чуть-чуть». «Мне пора, у меня еще много дел и домашки». Говорю я вслух и поднимаюсь из-за стола, слишком громко отодвигая стул. «Черт! Я знаю, что теперь Лиам заметил нас. Чувствую на себе его взгляд. Несмотря на него, оставляю деньги за себя и коротко прощаюсь с девочками. Плевать, что они все обо мне подумают. Я просто хочу убраться подальше отсюда и этого пронизывающего взгляда голубых глаз».